Слепцы, душа, смотри на них, они ужасны, да. Как манекен смешны, сомнамбулы страшнее, но тем в безвестный мрак вонзаются сильнее зрачки, где луч небес померкнул навсегда. Их очи смотрят вдаль, голова их ввысь поднята, они не клонятся над шаткой мостовой, отягощенную раздумьем головой. Безмолвие и мрак, как два ужасных брата, нигде не ведая начала и конца, зияют на пути безумного слепца. Когда же заревет над ними город шумный, восторг мучительный и жгучий затая, несчастный, как слепцы, слепцам бросаю я, что ищет в небесах слепцы ваш взор безумный?